65. «Ни о чем Тиберий так не тревожился, как о том, чтобы не нарушалось улаженное. Он выбирает центуриона и велит ему возвестить обоим царям, чтобы они прекратили вооруженные споры, после чего Котис немедленно распустил набранные им вспомогательные отряды. Рескупурит, лицемерно изображая покорность воле Тиберия, предлагает Котису выбрать место, где бы они могли встретиться, чтобы разрешить распри посредством переговоров. Они быстро пришли к соглашению о времени, месте, а потом и об условиях мира, так как один из миролюбия, а другой из коварства уступали и шли навстречу друг другу. Рескупурит, ведя речь о закреплении договора, устраивает пир и посреди веселья, затянувшегося до поздней ночи, налагает оковы на Котиса, который беззаботно пил за пиршественным столом. Когда, наконец, раскрылось вероломство Рескупурида, тщетно пытался воззвать его к совести, напоминая ему о святости царского сана, о том, что они одного и того же рода и поклоняются тем же богам о законах гостеприимства. Завладев всею Фракией, Рескупурит написал Тиберию, что против него строились козни, и он предупредил коварного злоумышленника. Вместе с тем, под предлогом войны против бастарнов и скифов, он укрепил свои силы вновь набранными всадниками и пехотинцами. На это Цезарь в сдержанных выражениях ответил ему, что если он не обманывает, то может положиться на свою невиновность. Впрочем, ни он сам, ни Сенат, не рассмотрев дело, не могут решить, на чьей стороне право и кто допустил насилие. Поэтому пусть, передав римлянам Котиса, он выезжает в Рим, чтобы отстранить от себя возможное обвинение».